15. Родственники. Ну что, герои борьбы за освобождение негров, готовы сражаться за новых хозяев? — спросил свой бывший отряд лейтенант Минаков. — Слава богу, Герман Селыч, местные братья не ведают о наших настоящих подвигах, — отозвался Кисленко. — Тише ты, дурак! — цыкнул на него Кошкарев. — Не дай божок, узнают ненароком! — Он прав. Ты бы помолчал, Захар, — подтвердил Минаков почти шепотом. — Верят они, что мы там с самого начала бились только с североамериканским империализмом. Ну и пусть верит, правильно? Так все-таки, как насчет дальнейшей службы? Нам предлагают поучаствовать в развале Америки. Хм, они считают, что это не развал, а начало новой жизни, командир, прокомментировал техник Кошкарев. Ну, все так поначалу считают, Феликс Маркович, глубокомысленно констатировал Герман. Процесс создания нового свободного государства на основе части большой, неправильно сделанной империи, — продлил мысль Кошкарев. — И к тому же этнически чистый, да? — Ну, не совсем так, Герман Селыч. В новых свободных штатах Америки можно будет запросто проживать лицам, имеющим мексиканские корни. — Еще б нет, — развеселился Кисленко. — Как же их выселить? Мало того, что они вместе делают эту самую революцию, так еще латинцев здесь, видимо, невидимо. Совсем не то, что белых. А вы как думаете, товарищ лейтенант, передерутся они между собой или как? Ведь некоторые хотят основать не новые США, а САШЧ, свободные американские штаты черных, правильно? Ну, я не футуролог, Захар Осипович. Если передерутся в ближайшее время, то обеим этим расам конец. В смысле их войне с Севером. «Думаете, их все-таки белые замочат?» «Да ты сам-то как думаешь?» «Пока я соглашаюсь с нашими новыми братьями», — хмыкнул Кисленко. «У местных белых действительно отсутствует воля к жизни. Сдаются, бросают территорию и добро за так. А мне кажется, все просто еще не развернулось на полную катушку», — высказался Миша Гитуляр. «Американцы слишком рассеяли свою армию. Им пора бросать Африку и кидать войска сюда». «Ты за них сильно переживаешь, Миша?» — поинтересовался Кошкарев. «Может, еще поможешь им?» «И опять же по этой же теме, но с другого конца», — перебил Минаков. «Я уже сказал, нам предлагают присоединиться к нашим, так сказать, братьям в их борьбе с засильем бледнолицых. Что будем делать?» «А у нас что, есть альтернатива, командир?» — спросил Кисленко уже без всяких улыбочек. «Прямо, брат великий Бенин, ничего мне не говорил. Но, по-моему, несложно прикинуть возможности. Мы, конечно, люди русские, и вроде здесь абсолютно ни при чем. Однако мы ведь все несколько бледнолицые, так? Вот и делайте выводы. Как все знают, далеко не всех европейцев они просто так выпускают прочь. Не стоит плодить ряды врагов, как выразился один из их знаменитых братьев. Да, к тому же, что нам делать в Северных Штатах? Нас ведь снова пекут в тюрягу, — выдал свой комментарий бывший отрядный компьютерщик Гитуляр. Вот именно, для прерванной процедуры дознания, — кивнул Минаков. Правильно, мысль, — согласились остальные. И значит, — снова уточнил Герман, — «Ну, воевать, не воевать, там видно будет», — предложил Кошкарев. «Зато нас снабдят оружием, а это уже кое-что, верно?» И вопрос был решен единогласно. Похоже, за время нахождения в тюрьме все солдаты отряда стали ярыми приверженцами демократии.